Глава 45. Начальник ОВД подполковник Андрей Петров взглянул из-под лобья на сидевшего перед ним оперативника. «Валеев, что ни день ты у меня. На этот раз ты вляпался в дерьмо покруче. Мои люди установили, что ты провел ночь с потерпевшей в гостинице». «Да, я с ней спал. Она девушка по вызову. Что тут такого?» — уныло ответил Марат Валеев, понимая зыбкость аргумента. «В соседнем номере слышали, как ты выталкивал девушку в коридор». «Я не бил ее». «Давай угадаю. Ты в постели облажался, девчонка похихикала, и ты с утра отыгрался». «Да не приковывал я ее к машине». «Какого же черта рванул? Чуть по асфальту девчонку не раскатал». «Я уже объяснил, что не заметил девушку». «С утра набрался, что ли?» «Вечером я выпил. Вчера вечером». «Да ты не ори, голосом меня не возьмешь». «Вечер — понятие растяжимое, Валеев. Девчонка к тебе в час ночи подкатила». «Не делал я этого, меня подставили. Выпустите, и я найду гада». «Валеев, ну какая ты шишка, чтобы тебя подставлять? Только в моем отделении таких оперов вагон и маленькая тележка. Нажрался, сорвался, так и скажи». «Что с ней?» Наконец поинтересовался. «Врачи проверят, там будет видно». Я сразу затормозил, как увидел. А скорую вызвали другие. «Эх, Валеев, ты хоть помнишь, как ее зовут?» Петров посмотрел в протокол. «Софья Грицай из Украины. Миграционные правила она нарушила, конечно, и занималась противозаконной деятельностью. Но издеваться-то зачем?» «Я не издевался». «Ну да, ты влип. Влип капитально». На столе перед подполковником лежали личные вещи оперативника. Среди них тренькнул телефон. Петров бросил взгляд на дисплей. «Иван Майоров твой напарник?» — спросил он. «Ну?» «Странные вещи он пишет. МГУ, ботан, сад, оранжерея, девица». «Какая девица?» «Наверное, проститутка, которую мы упустили». «Опять проститутка». «Это что, вызов? Приезжай, развлечемся? Какая у тебя, Валеев, насыщенная служба? Вчера в стриптиз-клуб прорывался, а сегодня одна проститутка за другой». «Это не то, что вы думаете. Позвоните Майорову». «А вот и позвоню. Надо же уточнить параметры девицы. Вдруг тебя не устроит размер груди или талии». Петров набрал вызов, прислушался и положил трубку. «Хитрый у тебя напарник. Отключился, чтобы не отвлекали». «Постойте, Майоров не мог вырубить трубку. Мы так не делаем. Что он прислал?» «МГУ, ботан, сад, оранжерея?» «Это координаты, там что-то случилось». «Иван прислал сообщение, потому что не мог говорить. Он просит помощь». «Для девицы», — усмехнулся подполковник. «Ничего, молодой, один справится. Ты его не тому научишь». «Надо ехать». «Не поедешь, а пойдешь. В камеру. А что ты думал? Твою дикую выходку, Валеев, я заметь не могу». И уже сообщил в управление собственной безопасности. «Да наплевать на меня», — вскочил Марат. «Ваня охотится за убийцей. Пошлите наряд в ботанический сад, на Воробьевы горы». «Но-но, потише, здесь я начальник, а не ты». Валеев перемахнул через стол и вцепился в китель сидевшего офицера. «Прикажи своим помочь Майорову». «Прикажу», — побагровел Петров, нажимая клавишу связи с дежурным на телефонном аппарате. «Ко мне оперов, немедленно!» В кабинет вбежали двое офицеров в штатском. Петров оттолкнул Валеева и встал с кресла. «В камеру его! А будет дергаться, разрешаю не церемониться!»